Глава 6. Учебы много не бывает. И здесь близнецы! Это была первая мысль, которая пришла мне в голову, когда в холл стрелкового клуба из двери за стойкой вышел обещанный мне инструктор в сопровождении точно такой же черноволосой барышни, как и та, что сидела у стойки приемной. У них не только фигурки и лица одинаковые, но даже одежда. Полувоенного покроя, неброского, темно-серого цвета, один в один. Ну, одежка, ладно. Судя по строгому военному френчу инструктора, такого же серого оттенка, это здешняя униформа. Вот одинаково обиженные выражения лиц. Хм, на мой взгляд, это уже перебор. И судя по взглядам, которые сии едва ли 20-летние чудесные видения бросали на хмурого инструктора, причиной такого настроения был именно он. Я присмотрелся к девушкам и невольно хмыкнул. Все-таки они не так уж и похожи. По крайней мере, цвет глаз различается. У той, что сидела за стойкой, они серые, с таким стальным блеском. А вот у ее сестры, идущей хвостиком за инструктором, почти зеленые. Интересно, семейный подряд у них здесь, что ли? Последний вывод я сделал, заметив на высокой груди сероглазый бейджик, на котором значилось «Настасья Брюхова». Точно такая же фамилия, если верить паутинке, была и у владельца этого клуба. Господин Николаев, подтянутый с военной выправкой, довольно молодой инструктор, остановился в 4 шагах и смерил меня изучающим, холодным взглядом, чтобы получить такой же в ответ. Инструктор Адоев, поинтересовался я, копируя моего собеседника в интонациях и жестах. Ноги на ширине плеч, руки за спиной. Ну, прямо американский солдат по команде «Вольно». Комично. Зато вон даже барышни заулыбались, глядя на мою карикатуру. Адоев хмыкнул. Покосился на стоящую чуть в сторонке, старательно давящую улыбку девушку, с которой вышел в холл, явно чуть расслабился. Так что ответил он на мое передразнивание, довольно добродушно и без всякого следа агрессии. Он самый Сергей. Пожав протянутую мне сухую и сильную ладонь, я кивнул в ответ. Кирилл. Я повернулся к сопровождавшей инструктора девушке и вопросительно на нее взглянул. Татьяна, тихо представилась она, помощник инструктора по физической подготовке. Очень приятно. И правда приятно. Девушка весьма привлекательная и спортивная. Вот только я вроде бы здесь физо заниматься не собирался. Ладно, оставим пока. Вот и познакомились. Так, время довольно позднее. На дорожках уже никого. Потом предлагаю разместиться не в классах, а непосредственно в тире. Там и поговорим, и постреляем, если успеем. Возражения? Бросив взгляд на меня и на свою спутницу, Сергей получил в ответ 2 согласных кивка и заключил. «Замечательно. Тогда вперед. У меня вопрос». Чуть притормозил я уже развернувшегося Сергея. «Где вещи можно оставить?» «В тире скинешь. Там есть где бросить куртку и рюкзак». Махнул рукой в сторону ведущей куда-то в подвал лестницы инструктор. «Ну ладно, с собой так с собой». И мы пошли. Втроем. А спускаясь по лестнице, я буквально спиной чувствовал взгляд оставшейся в холле Настасьи, провожавшей нас до тех пор, пока мы не скрылись из виду. Ой, кажется, ни у одного меня проблемы с близнецовой коммуникацией. Да. А вот о чем я не подумал, так это о том, как буду выглядеть в глазах инструктора, когда сниму куртку. Про отвисшую челюсть его спутницы я и вовсе молчу. Девушка вздрогнула, сдавленно ойкнула и спряталась за спиной Сергея. Хотя, вспомнив свое отражение в зеркале, не могу не согласиться с благоразумием такого поступка. 15-летняя Рэмбо — это пугает. Кто знает, что ему, ну, то есть мне, в голову взбредет. А ну как начну палить из всех стволов, куда ни попадя? Да уж. С другой стороны, уверенный Новик не уступит в убойности тому же Ругеру. А их 15-16-летних по Москве немало бегает. Так ведь помимо Новиков есть еще и Вои, которых при определенных обстоятельствах можно и с гранатометами сравнить. Их-то, конечно, поменьше будет. В нашей гимназии, например, как я узнала всезнающего Леонида, всего 5 учеников этой ступени числятся. Но все равно это не так уж мало. И что-то я не замечал, чтобы люди от сихиников шарахались. Даже когда тебе в дождь над головами щиты располагают вместо зонтиков. Ага. Да. Все еще хуже, чем я думал, задумчиво протянул Сергей. Но, заметив мой вопросительный взгляд, вздохнул. Да нет, твое дело, конечно. Но чем ты думал, когда в таком виде по городу рассекал? Во-первых, под курткой не видно, ответил я. Инструктор выразительно глянул на набедренную кобуру, я пожал плечами. А во-вторых, я не люблю грязь. А это здесь при чем, не понял Сергей. На улице дождь, и я щитом прикрывался всю дорогу, чтобы не стать похожим на поросенка. Так что рассмотреть что-то за вспененным потоком воды вокруг моего мотоцикла было невозможно, пояснил я. Хм, не удивлюсь, если есть еще и в-третьих. Повернувшись к своей спутнице, с улыбкой прокомментировал мои слова Сергей. «А как же!» — невозмутимо кивнул я. «Жизнь у меня беспокойная. Вот и приучаюсь на себе эту сбрую таскать». «Разумно». Посерьезнее кивнул инструктор и вновь обратился к своей знакомой. «Видишь, Таня, как надо беспокоиться о целостности своей шкуры по-настоящему. Учись!» «А по-моему...» — начала была девушка. Но, очевидно, что-то увидела в глазах отвернувшегося от меня Сергея и, запнувшись, договорила явно не то, что хотела. «Я приму это к сведению, инструктор». «Вот и замечательно! Олег Павлович, несомненно, будет рад это слышать», — ответил он. Но Татьяна его перебила. «Кирилл, извини за назойливость, но я, знаешь ли, сама люблю погонять с ветерком. И, в общем, с каких пор?» «На мотоциклы стали ставить щитовые артефакты? Или у тебя самоделка?» «Да нет, я женовик», — пожал я плечами. «Уж на такое колдовство моих силенок не хватит». «Так что?» «На что хватает?» «А, понятно», — протянула Таня, победно взглянув на Сергея. «Это что, она решила намекнуть на то, что я просто выпендриваюсь?» «Однако...» А следующий ее вопрос доказал правильность моих подозрений. «Тогда зачем тебе нужны пистолеты?» Переведя взгляд вновь на меня, девушка ткнула пальцем в Ругер. «Не узнала оружие?» «Странно. И что ей ответить?» «В отличие от меня, в пистолете можно заменить боеприпас на такой, что даже вою не поздоровится», — ответил я. «Ну да, учиться техникам, развиваться дальше — лень», — тихо фыркнула Татьяна. И, моментально побледнев, тут же зажала себе рот ладошкой. Очевидно, дошло, что разговаривать не со старым знакомым, а с клиентом клуба, в котором сама же и работает. «Прошу прощения, я не должна была, извините». «О как! А у нее не все так плохо с мозгами, как я успел подумать». «Правда, речь все равно обгоняет разум. Но, судя по всему, не я причина ее нынешнего состояния. Вот только мне почему-то кажется, что если дать девушке сейчас уйти... Дальнейший урок мне сильно не понравится, а может быть и все следующие занятия. Нет уж, этого я допустить не могу. Мне совсем не улыбается идея вновь названивать Прутневу с просьбой подыскать другой стрелковый клуб. Ничего страшного, Татьяна. У меня возраст такой, что люди не воспринимают всерьез ни меня самого, ни мои затеи. Все в порядке. А насчет развития? Я почти достиг своего потолка. Выше слабого воя мне не подняться». Так что после недолгих размышлений я пришел к выводу, что там, где мне не могут помочь природные способности, их можно дополнить техническими решениями, — проговорил я, мягко удерживая за локоть девушку, уже собравшуюся задать стрекача, пока Сергей не взорвется. — Как это я определил? — Ну, если лицо человека приобретает такой вот малиновый оттенок, легко предположить, что ему требуется сбросить давление, — пока крышечку не сорвало. И в самом деле, не успел я договорить, как Сергей шумом выдохнул и вновь сменил цветовую гамму на более спокойную. А Татьяна как раз перестала тянуться к выходу, так что я отпустил ее локоть и сделал пару шагов назад. «Так, понятно. Оружие у тебя. Какое кому должно быть известно из разрешенных для ношения одаренными?» Справившись с собой, проговорил Сергей. «Разумеется. И зарегистрировано в приказе, как положено», — пожал я плечами. «Твое собственное или...» Все тем же деловым тоном продолжил инструктор. «Свое, для постоянного ношения, так сказать». «Ум». Сергей, нарочито игнорируя притихшую Татьяну, обошел вокруг меня и неопределенно хмыкнул. «Ну, ходить в таком виде по улицам — это все-таки перебор. Я бы рекомендовал тебе заменить разгрузку на оперативную кобуру. Ругеры, пистолеты небольшие, а ты парень габаритный. Так что особых проблем с размещением оружия под верхней одеждой или даже пиджаком быть не должно». «А боезапас? Раз уж ты такой жадный, носи в наручах. Трубки не длинные, мешать не будут, когда привыкнешь. Но о ветровке тогда и речи быть не может, сам понимаешь, только свободные рукава». «Понимаю, куплю. Но хотелось бы потренироваться и в таком виде», — кивнул я. «Ладно, устроим. Я так понимаю, ты не хочешь брать готовый курс, а будешь заниматься на результат. Учти, свободный абонемент обойдется дороже, чем обычное обучение». Получив в ответ еще один кивок, инструктор смерил меня странным взглядом. «Ну что ж, тогда у нас будет возможность покрутить разные варианты. Теперь так, что у тебя с подготовкой?» «Ну, — протянул я, — скажем так, в имении у меня не было достаточно практики, так что могу ручаться только за технику безопасности и основные приемы». Сергей взглянул на лавку стены, где тихо, как мышка, устроилась Татьяна, и, вздохнув, взялся за работу. «Ну что ж, тогда давай проведем небольшой экзамен», — начал он. «Понеслось».